Я сказал согласен, напомнил Кощей, опасливо скосив глаза на руку Харта. Что вам надо? Убийство столь заметного человека было бы глупостью, но обезопасить себя мы просто обязаны. Здравая мысль, поддержал Кощей. Горло отпустите. Прошу вас, заткнитесь. — вежливо попросил Харт. — Я просто хочу прояснить ситуацию. Запомните, Блэкгод, вам лучше отступиться. — Я учту, честное слово, — заверил Кощей, осторожно пытаясь высвободиться, но потерпел неудачу. — Не дергайтесь. Расскажите мне, кого-то вы привели. — О, ничего страшного. — облегченно выдохнул Кощей. — Просто моя племянница, Джейн Блэкгод. — Полно лгать, — сурово повторил Харт, и схватка сжалась. — У вас нет никаких племянниц. Вы вообще не из этого мира, как ни странно это звучит. И ваша девушка тоже не отсюда. Кощей закашлялся, и Харт был вынужден отпустить горло. Но далеко не отходил, и оба знали, достаточно одного движения, и статус-кво будет восстановлен. «Харт, вы идиот!» — выдавил Кощей. Он, схватившись за шею, пытался откашляться. «Вы что, не знаете, где меня растили?» — проговорил он сквозь кашель. «Ну да, не племянница, но не могу же я ей заявить, что...» Я ее какой-то там прадедушка. Она моя, проклятие, вы меня едва не прикончили. Так вот, Джейн моя последняя родственница. Ух. Приступ закончился, и Кощей смог встать ровно, приобретая прежнее достоинство. Вы меня едва не убили, укоризненно сказал он. Полно, Блэкгод, что вам будет? Я что? «По-вашему, бессмертен?» — возмутился Кощей. «Не так, как и мы, но да, бессмертный», — досмешливо отозвался Харт. «Предупреждаю вас, Блэкгод, отступитесь. Вы могущественный колдун, и у вас, похоже, сильный источник, однако вам это не поможет. По сравнению с остальными, вы просто жалкий выскочка». Каким-то невероятным образом заполучивший целую страну. «Идите вы куда подальше», — изысканно поклонившись, предложил Кощей. «Да вы грубиян», — укорил его Харт. «Впрочем, дело ваше. Я ни на йоту не верю в сказку про последнюю родственницу, но раз уж вы при всем вашем цинизме притащили сюда мисс Джейн, нарядили ее, обучили манерам, она для вас много значит. «Девушку не трогайте», — предупредил Кощей, — «я же вас из-под земли достану». «А что вы, Блэкгод?» — Харт улыбался не хуже самого Кощея. «Как можно обидеть столь забавное создание?» Вы, в свою очередь, постарайтесь вести себя крайне осмотрительно и прекратите лезть в дела, вас не касающиеся. — Не понимаю, о чем вы? — Кощей осторожно растирал шею. — В самом деле, кем бы вы ни были в далекой дикой стране, как бы блестяще вы не унизили беднягу Майлза, здесь вы не более чем очередной выскочка, мнящий себя бессмертным. Надеюсь, вы меня понимаете? Всего хорошего, ваша светлость. Он удалился, а Кощей пришлось еще пару минут приходить в себя. Горло сильно болело, словно в него напихали наждачной бумаги. Кощей поправил воротник, стараясь скрыть синяки. Унижение было то еще. Но зато он получил новую порцию информации. Теперь он точно знал, что Харт о нем знает мало и считает просто выскочкой. Что вампир весьма уверен в своем положении, раз рискнул угрожать лорду. А также Кощей сумел под шумок подсунуть племянницу в качестве наживки. Слегка оправившись от пережитого, он вернулся к гостям и первым делом, пока самого не заметили, отыскал Женьку. Она отлично проводила время, беседуя с сыном адмирала. Конечно, красавец-блондин, пусть и ростом не вышел, смотрелся значительно лучше, чем указанная жертва, но Кощею было плевать. Извинившись, он попросил племянницу уделить ему буквально 2 минуты и отвел ее в сторонку. — Ты что творишь? — угрожающе поинтересовался он. — В чем, собственно, дело? — высокомерно осведомила Женька. — Я разговариваю с местной молодежью, как вы и сказали. — Я тебе велела хмурять вон того, напомаженного, — сдержанно напомнил Кощей, все еще нервничая из-за последнего приключения. — Он страшный и тупой, — постановила Женька. — Согласен, но на один танец ты его вполне потерпишь, — решил Кощей. — Он пытался схватить меня за руку, — пожаловалась девушка. — Проклятие! — пробормотал Кощей. — А меня только что пытался убить вампир. — Ух ты! Настоящий! Женька моментально обернулась, надеясь увидеть в толпе черный плащ и клыки. — Игрушечный! — процедил Кощей, сдерживаясь по мере сил. — И мне он не понравился. — Значит так, ты идешь охмурять Дэвида Хилла, а про Генри забудь. Тем более, что он лейтенант флота и послезавтра уходит в плавание. Горечь на лице девушки подсказала, что речь пропала в туне. И Кощей пошел с козырей. — К тому же у тебя есть Елисей. — Ага, — насупила Женька. — Где он, этот Елисей? Небось, давно уже в терем вернулся и дрыхнет себе на печке, или чем там царевичи занимаются. — Ладно, — сдался Кощей. — Как только вернемся домой, попрошу Авелину посмотреть, что там с твоим царевичем. Идет? Теперь иди покорять Хилла и учти, он просто обязан пригласить тебя на первый танец. — Минуэт? — Назовем его так. Ступай. Что-то в лице сообщника подсказало Женьке, что лучше послушаться. Ей пришлось вернуться к молодым людям и, к своему большому сожалению, отказать красавцу-лейтенанту в пользу Дэвида. Наконец объявили начало танцев, и оркестр заиграл громче, пары построились, и началось действо. Мужественно улыбаясь поклоннику, Женька сделала первый шаг. Поймав взгляд Кощея, она быстро сообразила, что выглядит несколько странно, и разозлилась. Но не обучали ее в школе танцам, так что теперь убить за это? Вот если бы в этом темном царстве хип-хоп танцевали, посмотрели бы кто кого. Однако приходилось мириться с тем, что есть, и Женька изо всех сил старалась попадать в такт. «Пожалуйся Артуру», — одними губами произнес Кощей, на миг отвлекшись от мисс Джонс, и угроза подействовала. Подол платья был длинным, ног не видно, и Женька просто пропускала по полшага. Стало значительно проще. Двигались пары медленно, и она вполне успевала подражать основным па. И тут Хилл, мало того, что от него потом несло, начал многозначительно пожимать ей пальцы. От гнева Кощея спас опять-таки длинный подол. Не смогла Женька врезать каблуком по пальцам нахала, зато сбилась с шага. Хилл подставил руку, выровнял их продвижение и первым начал разговор. Для начала он весьма снисходительно заметил, что партнерша просто восхитительна и танцевать с ней большая честь. Звучало это так, будто он принц и пригласил горничную. Но Женька, смирившись, только скромно улыбалась и приседала в бесчисленных реверансах, ходила павой вокруг кавалера и, наконец, когда нахал в очередной раз вякнул глупость, заговорила. «Мой дядюшка рассказывал, что ваш отец человек весьма достойный». «Не сомневайтесь», — Дэвид улыбнулся, и Женька содрогнулась. «Он состоит в дипломатическом корпусе, да и сам я достаточно продвинулся по службе». «Как интересно!» — послушно восхитилась Женька. «И чем же вы занимаетесь?» «Я третий секретарь принцессы Анны», — гордо заявил Дэвид.